Откроем второе послание к Коринфянам, 1 глава, 2 стиха. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножается у нас страдание Христовы, умножается Христом и утешение наше». Скорби нам с вами знакомо, утешение нам с вами знакомо. У кого есть маленькие дети, когда плачут, знаем, как утешить. Иногда сами скорбим, утешаем друг друга. Бывают скорби от хлеба, от голода, от холода, от болезней бывает. И утешаемся, и проходит все. Вот обратили внимание, 5 стих, умножается Христом утешение наше. Не написано, что Христос умножит утешение, то, которое дает, а самим Иисусом Христом умножится утешение. Самим Иисусом Христом. Вот обратите внимание, так немножко вчитаться в этот стих. Что это за скорбь, которую не утешишь ни хлебом, ни теплом, ни исцелением, ни словами? Что это за скорбь такая, где нужен сам Христос? То есть, ну, чтобы мы с вами перебрали все привычное земное, чтобы предложить и утешить, не утешает. Только чтобы сам Христос. Если мы с вами возьмем, ну, несколько примеров, скажем, из жизни пророков, книга «Плача Иеремии», известный пророк, кто больше всех плакал? Но если книгу написал Иеремия, есть такая книга, пророк Иеремия. «Сидит поникшая седая голова, скорбная-прискорбная, ничего не видит и никого не видит, только весь полон скорби». Кто видел эту картину? Такой он красный. Плачущий пророк Иеремии. Вот пишет в 1 главе, 16 стихе. «Об этом плачу я. Око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель, который оживил бы душу мою». О чем он плакал, дорогие друзья? Дома что-то случилось? Хлеба нету? Заболел ли? Или наводнение дома несло? От чего он так плакал? Об отступлении народа. Плакал в состоянии духовном народа израильского. Понимал, что не так он должен жить, не в таком состоянии быть. Почему он отходит и отходит от путей Божьих? День и ночь плакал. Книга целая родилась. Скажите, чем бы мы с вами могли его утешить? Ну вот мы тебя накормим, мы тебе споем. Или чем тебе помочь? Чем утешит твое сердце, братья и сестры? Что бы мы могли ему предложить, чтобы он вытер слезы, уже улыбнулся, сказал, ну все, как-то прошла скорбь сердца. Не правда ли сложно утешить? Такую скорбь, не знаю, каким бы земным средством мы бы могли помочь его сердцу. И вот только уже в книге пророка Иеремии, 31 главе, вот смотрите, как его утешает сам Господь. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в связи с ними, говорит Господь». Вот об этом нарушении плакал пророк Иеремия. А теперь смотрите, читаем. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой в внутренность их, и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь. Потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Вот этим утешится Иеремия. «А от малого до большого все будут знать Господа. Прощу беззаконие, грехов их не воспомяну». Вот это утешит его? Наверное, только это его и утешит. Вот он скорбел и взывал к Богу, будет ли перемена какая? Или вот так будут отступать, отступать, отступать. Ну, а имя же Господне, оно не должно бесславиться, оно славиться должно. Истина, она не должна быть в поношении, она же должна быть превознесенная истина. Торжествовать она должна, она никогда не должна быть под ногами в поругании. И вот он все время вот этой скорби, Господи, ну, будет ли что-нибудь впереди, какая-то добрая перемена? И Господь ему подкрывает, что будут дни, будет такой завет, в котором все вот это, о чем ты скорбишь, оно смоется, очистится. Будет совсем новый народ, с другим сердцем, с другим хождением, с другой жизнью. Значит, самим Иисусом Христом можно было только утешить пророка Иеремии. Ведь новый завет, о котором мы с вами прочитали, это же в крови Иисуса Христа, это в жертве Его. Вот чем утешался пророк Иеремия. Умножается Христом, только Христом утешение. Только Христом можешь его утешить. Знаем с вами историю пророка Даниила. Если так вспоминаете по памяти, была ли она хоть какой-то намек, что он имел семью? Никакого нигде намека не находим. Мы так детям рассказываем, что он обычно среди львов, во рву, что-то вроде как молодой такой. А так, если прикинуть по книге, тоже был дедушка с белой бородой в этом возрасте, когда ее кинули туда, к львам. Потому что он уже около 70 лет прослужил, уже 4 царей пережил. Даже уже в глубокой старости был, когда опять попал вот такое вот испытание. Но нигде никакого намека, что жена или дети, может, довольствовался бы золотом, положением, одеждой. Он сказал царю, вот это все твои золотые цепи, дары, награды, оставь их себе, отдай их другому. В этом сердце ее тоже не искало утешения себе. Другой бы утешился весьма сильно. Вот если бы только предложили, вот в этой комнате на таком мягком будешь жить, сидеть, вот здесь так будешь кушать, вот это, и как? То есть мне все, больше ничего не надо. Это все для меня. Даниил вот не был таким. И вот смотрите, мы в этой же книге находим, сколько он исповедовал грехи народа израильского. Народ не хотел исповедоваться. Даниил за него исповедовался. 21 день поста держал. Помните такое? 21 день поста. И вот его сердце, чем бы мы с вами тоже могли утешить? Какими коврами или дарами, или золотыми цепями, или пищей, питьем, которым отложил бы в сторону, сказал, у меня пост. 21 день. Какое пища, питье? Кто или что могло бы утешить сердце Даниила? И вот только мы в 9 главе читаем, когда Господь ему открыл 24 стих 9 главы. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония. И чтобы проведена была правда вечная, и запечатаны были видения пророк, и помазан был святый святых. Итак, знай и разумей. Вот это утешение сердца его. Вот это утешение сердца его. Запечатаны будут грехи, заглажены беззакония, будет правда вечная. Не будет вот эта ложь, тьма вавилонская, торжествовать над народом правды. Будет правда вечная. Пророки видения будут удостоверены печати, будут говорить правду, и будет помазан святой святых. Вот это единственное утешение пророку Даниилу. Единственное. Больше мы бы с вами ничего не могли идти, даже во всем Вавилон царстве и дворце его. Еще одно место из Священного Писания хотел прочитать из книги пророка Иезекииля, 24 глава, с 15 стиха. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, вот я возьму тебя язву и тех очей твоих, но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя. Вздыхай в безмолвии, плачь по умерших не совершай, но обвязывай себя повязку и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба чужих не ешь. И после того, как говорил я поутру слово к народу, вечером умерла жена моя». И на другой день я сделал так, как повелено было мне. И сказал мне народ, не скажешь ли нам, какое для нас значение в том, что ты делаешь? И сказал им, ко мне было слово Господне. Скажи дому Израилю, так говорит Господь Бог. Вот я отдам на поругание святилище мое, опору силы вашей, утех очей ваших и отраду души вашей. А сыновья ваши, дочери ваши, которые вы оставили, падут от меча. Святилище мое. Пришло такое время в жизни отступления народа израильского, когда вот это все языческое, оно прострет руку на святилище Божие. Утех очей ваших. Скорбь сердца Божия. И вот Господь учит своего пророка, чтобы он понял, о чем скорбит сердце Божие. Сказал, я заберу утех очей твоих. Чем бы мы с вами утешили пророка Иезекииля после этого события? Чем бы мы с вами его утешили? Какими словами или каким своим пониманием сердца? Мне кажется, если бы все пришли к нему сесть беседовать, то не знали бы, с чего начать и разговор. Потому что, чтобы понять вот его скорбь, надо примерно пережить то, что он пережил. Согласны или нет? Вот когда-то один брат-проповедник рассказывал, говорит, он проповедует, и вдруг один человек со слезами военный подходит, говорит, что ты понимаешь в жизни? Я сына потерял. Что ты понимаешь? Что ты мне можешь сказать? А он говорит, я тебе могу что-то сказать, потому что я сам недавно сына потерял. Я имею тебе что сказать. Я знаю, что тебе сказать. А если не потерял, конечно, не найдешь слова. Вот чтобы утешить пророка Иезекииля, надо самому примерно хоть что-нибудь подобное пережить. Тогда ты поймешь, чем утешить. А так сядешь, будешь смотреть на него, перебирать в памяти, что бы ему сказать, что бы ему сказать. А у него скорбь неба легла на скорбь его сердца. Скорбь Божия, что вот это святилище, вот дано на переругание, святилище Божие, легла на его сердце. Он полностью понял, что такое скорбь неба. Господь забрал язвою утех очей его, жену его. И остался он один. Еще Господь сказал, не плачь и не сетуй. Да хоть выплакаться нельзя. Как вы себе представляете, чем бы утешил Господь вот этого пророка в его дальнейшем жизни, в его дальнейшем хождении? Такие люди земным уже не утешают. Здесь надо искать что-то большее, что-то высшее. И вот не случайно ли, потому что все вот это событие, которое, пришло скорбью в сердце Иезекииля, в связи с потерей святилища Божия, не потому ли Господь повел его в видении, в последних главах, показывать ему храм? Не тот храм, который на земле. Речь идет о другом храме. И вот в этих главах последних описано, как он ходил, осматривал, все размеры, где там вода течет из-под святилища. Все подробно. Сам Господь в духе его повел показывать. И вот последняя глава, последний стих читаем. А имя городу с того дня будет Господь там. Вот чем утешил его Господь этого неутешного на земле пророка. В связи со святилищем пришла скорбь. Туда же Господь показал новый храм. Какой-то, не знаю, будет небесный этот храм Иерусалимский, небесный Рима. Такое видение. Вот это утешение пророка Иезекииля. Будет снова святилище, будет снова Господь во святилище, и вот эта рана сердца ее залечится, загладится. Он этим только утешится. Больше ничем и никем. Ничем и никем. Скажите, чем мы с вами утешаемся на этой земле? О чем скорбим и чем нас с вами можно легко и быстро утешить? О чем скорби сердца нашего? Хотя вот как-то напоминал, говорю, ночью кто-нибудь молится, ложится какая-то скорбь на сердце или никакая. Утром нас что-то будет, быстрее встать на колени снова. Что-то нам не дает все время покоя. Беспокойны мы с вами люди или спокойные? Как мы с вами на этой земле ходим сегодня? Скорбь церкви, ее труды, ее слезы, ее переживания, ее проблемы, чьи они ложатся на наше сердце? Или это чьи-то, не мои? Или чуть-чуть мои, не полностью, прямо все в себя вместить. Разве все вместишь? Скорбь мира, который сегодня гибнет во грехах, ложится на наше сердце или нет? Вчера мы с молодежью вспоминали одного человека по имени Ориген. Вам такой человек знакомый? Это первое столетие, 250-е годы, когда были первые 10 периодов гонений императоров, когда многих казнили, водили на арену к зверям. Его отца звали Леонид, он был служителем в городе Карфагене, это север Африки. Он, ну, как бы был отцом североафриканского христианства. А маленький Ориген очень любил Библию, очень любил отца, очень любил, когда собираются братья в доме. Это было для него все. И он, когда слышал, как братья рассуждают о страданиях, о гонениях, о мучительской смерти, мучительной кончине, он так вместе с Библией с детства и полюбил, что есть Христос и есть страдания за Него, и самый лучший конец пути жизни – это только положить голову, здоровье или жизнь за имя Его. Он самый маленький, как начал ходить, он вот это вот усвоил. И когда пришло очередное время гонений, пришли забирать отца, он решил идти вместе с отцом, маленький Ориген. Он так понял, что если отца будут казнить, чтобы уже вместе с ним. И он с отцом тоже. Мама не знала, как его остановить, и забрала всю одежду, и только поэтому он остался дома. А в сердце своем хотел идти. Отца его казнили. И он, когда подрастал, он больше всего на свете любил Писание. Больше всего. В 17 лет он уже написал свой первый богословский труд. Это очень редко. Сознательный, такой зрелый труд. И когда еще немножко прошло времени, ему поручили братья готовить души к крещению. Но в те времена служителей рукополагали где-то лет под 40, под 50. Раньше не рукополагались, считалось, что еще совсем рано. Ну а где-то 18-20 лет готовить души к крещению, это было вообще рано. Считалось, ну что может молодой человек в этом возрасте успеть понять Писание. А он любил Писание больше всех, он очень хорошо знал Писание. И он готовил души к крещению. А потом прошло некоторое время, он стал замечать, что с молодыми сестрами может получиться какая-то проблема. И он принял в своем сердце решение, буду служить только Богу. Никому никакой не подавать надежды, чтобы никто не имел на меня никакой надежды. Сам принял решение, перечеркнул добровольно этот вопрос раз и навсегда, для себя, для остальных. 25 лет его рукоположили. Это тоже очень рано по тем временам. А потом ему поручили преподавать в одной библейской школе, где он преподавал Священное Писание. Но он так преподавал Священное Писание, что через год школа выросла ровно вдвое. Приходили, хотели слушать Оригена. А потом прошло еще несколько лет, к нему представили 7 скорописцев, которые записывали все его проповеди, все его темы, учения, беседы, все записывали. И получилось около 2000 книг. Во времена императора Деция, когда снова начались новые гонения, конечно, его тоже уже забрали. Его ломали очень сильно. И били, и держали долго в темнице сырой в этих подвалах римских. И пытали каленым железом. Через все прошел. Через пытки, через побои. И сломить не могли. Сломить его не могли. Когда отпустили домой, уже поменялись императоры, поменялись времена. Он пришел домой, он уже долго не прожил. У него отняли все здоровье в этой тюрьме. И ушел в вечность. Скажите, чем бы мы с вами утешили душу такого человека, который живет на земле? Сам Христос, распятый, который он увидел в Писании, который всю жизнь проповедовал, это было для него все. Больше для него никто и ничто не было ни отрадою, ни утешением, ничем. В этом была вся его жизнь, вся его сердце, все его занятия, силы. В этом было все для него. Умножается Христом утешение наше. Сам Христос будет ему все во всем. Что на этой земле он ради имени его оставил, что перечеркнул, что в сторону отодвинул. Сам Христос будет для него все во всем. Все во всем. Когда мы вот читаем биографии наших братьев, вы немножко внимательно читаете, как наши братья ходили, как служили, о чем было скорбь сердец ихних. Один брат рассказывал, пошла молодежь посетить, решили посетить пожилых, бабушек пожилых, дедушек, которые уже давненько члены церкви, уже с давних десятилетий. Пришли к сестре, она уже в глубоком такой старости, беседует, а как, сестра, в те годы у вас было собрание? Она вспоминает, вот так было. А о чем проповедовали? Вот о том, о том, о том. А молодежь чем занималась? Вот так было, вот так общение, вот так проповедовали Евангелие. Все вспоминает. А как насчет святости, а как насчет мира, греха? Она все рассказывает понемножку, все рассказывает. пошли посетить одного дедушку. Дедушка, а что вы помните из тех годов, вот лет 60 назад? Как было в вашей жизни? Он говорит, ну, пуд овса стоил 12 рублей, а лошадь можно было купить за 1,5 тонны пшеницы. Вот это я помню. Ну, дедушка, а собрания как были? А, ну, были собрания, ходили мы, ходили. А еще что вы помните? Ну, помню, гектар земли можно было взять за 300 рублей. Вот понимаете, братья и сестры, кто чем живет? Кто чем живет? И потом проходит немножко времени, вот то, чем ты живешь, то в тебе и оседает здесь. И наполняет все твое естество, заполняет все клеточки. То, чем ты живешь. Вы помните, у Колоссянам написано, 3 глава, 4 стих. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Когда же явится Христос, жизнь ваша. Как было бы хорошо вот рассказать, а как 5 лет назад славили Христа, как Его проповедовали, как Его возвеличивали, а 10 лет назад, а 30 лет назад. Что мы с вами вспомним? Вот Христос, жизнь наша. Христос, какой был центром проповеди, центром собрания, центром жизни молодежи? Что бы мы могли рассказать? Потому что Христос, жизнь ваша, когда явится, тогда ваша жизнь соединяется с Его жизнью. Потому что вся ваша жизнь наполнена только Христом. Все остальное как-то отходит временно, второстепенно, на второй план. А главный Христос. Вот помните в книге «Подражайте вере их»? Николай Георгиевич Батурин описывает, когда меня арестовали, где-то год держали в камере. 1,5 года я провел в посте. Вспоминаете такую запись? Не вспоминается. Это он описывает. Вот эти книги «Подражайте вере их», там, где его биография. Значит, год в тюрьме, 1,5года в посте. У него был такой обычай всю жизнь, через день в посте. В тюрьме ли, на свободе ли. Ну, казалось бы, уже 24 года страданий, пришел домой. Ну же, брат Николай, ты же теперь покушай, отдохни. Может, там в лес ходишь, или на озеро, или... Вот это ты еще не кушал, и вот это ты давно кушал. Ну, так мы с добрым расположением, ну, как-то вот эту скорбь его тюремную, и это хоть немножко его утешить. А он на другой день сразу же от кушания откажется, скажет, у меня пост. И на 4-й день тоже пост. И на 7-й день у него тоже пост. Всю жизнь у него так было. 3 дня в неделю у него всегда в посте. Неизменный. Вот такое правило, неизменное. Чем бы мы с вами могли утешить этого брата? Каким питанием? Или какой домашней обстановкой? А я помню этот 88-й год, когда было тысячелетие крещения на Руси. И было молодежное общение в Дарнице большое. Я взял 2 старших детей, мы поехали на это общение. И я помню Николая Георгиевича, последний раз я его видел, потому что через 2 или 3 месяца он ушел в вечность. И помню, что был очень слабенький у него голос, да и сам он там сидел на стульчике. Мы-то стояли на ногах, а он сидел на стульчике от слабости. И слабым голосом говорил, братья и сестры, пришло время свободы, идите проповедуйте Евангелие, готовьте группы для благовестия. А еще как-то, знаете, гонение сзади, а тут впереди не знаем, что еще такой был год, мы еще не знали. Уже свобода или еще не свобода, уже двигаться или еще не двигаться, или арестуют, заберут Библии. Ну вот такое еще было. А он, если в дни своего поста молился, иногда по 6 часов стоял на колени, а он уже видел, что пора идти. Нам не виделось, а ему уже виделось. И он говорил, идите, готовьте группы молодежи, вот, проповеднику, поющих, идите, с села в село, с города, уже идите, уже свобода пришла. И еще он сказал, если бы я знал, что вы идете, я согласен был бы до конца своих дней сидеть в тюрьме, поститься и молиться о вас, только бы я знал, что вы идете. Чем бы мы с вами могли утешить сердце этого служителя? Одной единственной вестью, посетить тюрьме и сказать ему, идут и едут. И он бы сказал, слава Господу, мне больше ничего не надо. Это все для моего сердца, души, для тела, для жизни моей. Это все. Знаю, что вы идете и едете. Больше он ничего не искал и ничего не просил, и ни в чем не мог найти себе утешения на этой земле, ни дома. Ни в чем. Только чтобы шли и ехали, проповедовали Евангелие. Умножается Христом утешение наше. Христос, ходящий по земле, проповедующий Евангелие, ходящий и проповедующий. Вот это единственное утешение для сердца этого служителя-страдальца. Единственное. Чем мы с вами утешаемся в сегодняшние дни? О чем мы с вами сегодня скорбим? О чем скорбь сердца нашего? Как бы хотелось, чтобы мы с вами сегодня взяли свое сердце скорби, ну, конечно, только не материальные. Вы только в начале пути жизни, а кто немножко уже пожил на этой земле, кого же Господь провел и через потери, через приобретение, тот скажет вместе с Иовом, Бог дает, Бог и забирает. Тот знает, что не держи материальное в своих руках. Почему? Не удержишь. И не собирай, потому что все равно с собой забрать не можешь. Бог дает, Бог забирает. Положи в своем сердце что-нибудь другое собирать, другое держать. К другому направь свое сердце, к какому-то скорби, интересу, все, со всему труду, всей жертвенной земли, совсем другому направь. Материальное точно что оставь в сторону. Оно написано, сделай себе крылья, улетит, как птица. И ничего не сделаешь, не удержишь, и следа даже не найдешь. Я хотел еще рассказать за одну сестру. Михаил Иванович когда-то рассказывал первые 60-е годы, когда началось его движение за свободу церкви, за путь узкий, очищение, освящение, благовестие. Когда они поехали с Геннадием Константиновичем, еще с братьями, поехали в Сибирь, в город Прокопьевск. Так он вот в истории братства, если будете где-нибудь, проследите Прокопьевское совещание, вот в первые 60-е годы. А почему его так отметили? Потому что тогда собрали первый раз служителей Сибири, открыли вот, что Бог положил на сердце, идти вот этим путем, первый раз. И это было как бы начало совета, который по сегодняшний день продолжает служение Господу. Ну и понятно, что такие рождения в те времена нелегко давались. Братья все были на работах, старались в пятницу побыстрее уйти с работы, чтобы куда-то успеть доехать. И вот ночь с пятницы на субботу, суббота, ночь с субботы на воскресенье, воскресенье, ночь с воскресенья до понедельника, до утра на работу, это все посвящалось Господу. Все вот эти 36 часов были заняты служением, себе не оставляли ничего, только чтобы от работы до работы. Все остальное было занято. Потом уже братья освободили от работы, это все потом. А начало вот такая вот была жертва. Приехали туда поздно вечером, собрали братьев. Ну, братья еще так, знаете, кто утвержден, кто не утвержден, кто еще слушает, кто размышляет. Один брат-шахтер такой здоровый, пригласил из свой дом на окраине города. Там такой мостик, речечка и дальше дом, и уже конец города, там дальше лес. Только собрались братья, только помолились, что-то делать, идет милиция. Заходит какой-то человек такой, строгий, в пальто, в папахе, милиция. Что тут собрались? Кто здесь? Почему? Предъявите документы. И Настантин сразу братьям, братья, вы по углам так рассядьте, и когда что-то будут спрашивать, то вы отвечаете. Потому что эти братья еще в неуверенность, не знают, что отвечать, отвечать, не отвечать. Вы уже, говорит, прошли немножко через эту школу, давайте, говорит, учить братьев, как разговаривать. Ну и так и сели каждый по углу. Предъявите документы, кто вы такие, а вы кто такой? Я полковник КГБ, не знаем, а ну предъявите документы. Не буду вам предъявлять документы, ну мы вам не будем предъявлять документы. А что мы нарушили? Мы ничего не нарушили, пришли к брату в гости, сидим, разговариваем. А, не хотите предъявлять, сейчас я вызову прокурора. Поехал за прокурором. Приезжает прокурор, пока там ездили, искали прокурора, пока нашли его, пока разбудили, уже позднее время. Хозяин дома говорит, братья, кто знает, придут сейчас всех арестуют, давайте быстренько перекусите и быстро ложите все спать. А то заберут на 15 суток, пока вас там накормят, давайте хоть перекусим. Перекусили быстро, и сейчас, говорит, все быстро ложитесь и спите. Сергей Терентьевич Голев был тогда старец. Сергей Терентьевич уже, если столько лет, больше 20 лет тюрьмы, перекусил, говорит, сел на диван и, как захрапел, говорит, от всей души. Не то, что поддельно, а, говорит, так у него, спокойно на душе. Остальные, говорит, легли, глаза закрыли, какой там сон. Сейчас милиция должна прийти, а он, говорит, хоть бы что. Приезжает прокурор, Кто хозяин? Я хозяин. А ну включай свет. Не буду. Не могу, я говорю, включить. Там народ Божий, я включать свет своими руками не буду. Вот если вы хотите, включайте свет. Но знайте, что ангел вам отрубит руку. Какой там ангел? Там на кого-то инженер. Иди включи. Тот пошел, включил свет. А ну подъем, что тут такое? Кто тут собрался? Поднялись братья. Зашел какой-то там майор милиции, еще милиция зашла, прокурор зашел. Братья говорят, ну мы встали, сейчас пойдем умываться. И выстроилась очередь к одному умывальнику. Тот нервничает уже, сколько будете умываться? Ну так утром же люди все умываются, когда встают. Умылись. Ну умылись уже. Умылись, а сейчас у нас будет час молитвы. И нас Константин же говорит, нам главное до утра дотянуть, братья. Нам нужно до утра дотянуть. Прочитали слово, стали на колени, и все молятся, не спеша, по очереди. Этот майор кричит уже, ну уже сколько будете, сокращайте уже ваши молитвы. А Павел Фролович Захаров молится, Господи, на прошлой неделе тоже один майор милиции кричал, прекращайте. А теперь он уже в гробу. Ну кончили молитвы, встали. Предъявите документы. Не придя, пока не скажете, кто этот человек гражданскому в папахе. Я его знаю. Ну, мало то, что вы знаете, а мы не знаем. Может, он бандит какой-то, кто его знает. Не предъявим вам документы. Не хотите? Не хотите, значит. Уже это, уже, говорю, чуть-чуть вроде расцветает, уже под утро. Ну, ладно, говорит, давайте идите в город, разъезжайтесь, прекращайте это ваше собрание, давайте расходитесь отсюда. Но братья поняли, что все же таки разойтись, то не разойдутся. Но они же высчитывают, арестуют Захарова брата, Михаила Ивановича хотели, Голева хотели, Геннадия Константиновича хотели. Они знали, кого, кто приехал, знали, кого уже брать. Очень хорошо знали. Ну и братья все вышли в город туда. Идут и видят, что там милиция, поняли, что то просто так идут, но они приготовились в городе все-таки взять. Смотрят, машина ездит туда-сюда, туда-сюда, длинная вереница братьев. А хозяин всем остальным сказал, идите в город, а этим братьям, Михаилу Ивановичу, Геннадию Константиновичу, говорит, вы другой двери выйдите, и мы пойдем через лес, через тайгу в другую сторону. И, говорит, не заберут, не бойтесь, а вас же заберут. И братья через тайгу, через лес, около 40 километров, по первому выпавшему снегу, в другой город, чтобы там сесть и разъехаться. И с ними пошла одна сестра в летних туфлях. Потому что когда съезжались, то вроде не было снег, так еще чуть холодненько. Ну, думали, приедут, так и уедут. И протопали через тайгу. Где через снег, где через грязь. Через... Там, где нет дороги и тропинки нету. Так шли напрямик. И вышли к тому концу города. Пока добрались уже к вечеру, упали уже без чувств. И голодные, и холодные, и промокшие полностью. А утром, когда встали, смотрят, вся обувь помытая, просушенная, поставлена в рядочек, все почищено. Кажется, сестра еще нашла силы, когда утром встанут братья, чтобы оделись, обулись и ушли. Эта сестра до сих пор в служении Господу. Хотя это было уже больше 40 лет назад. Чем бы вы утешили такое служение, такую сестру, не имея ни дома, ни семьи? Вы бы нашли слова утешения? Трудно найти, не правда ли? Только сам Христос. Только сам Христос утешит подобные сердца. Как бы хотелось, чтобы мы были с вами святыми людьми, ну, не такие на земле, легко скорбящие, быстро утешаемые. Пусть наши сердца и жизни будут открыты для этих больших скорбей народа Божия. Для больших скорбей народа Божия. Чтобы они были наши. И не бойтесь ничего, если что-то нужно потерять. Время, здоровье. А может кто-то положит сердце свое, и семьи иметь не буду, потому что эту скорбь оставить не могу. Я ее понесу всю жизнь. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Аминь. Предрассветный, пропишь. благословено в семье Твоей. За ней все вечно и все ново, там все сокровище души моей. Светом дня, когда мрак ночи разгоняя, восходит солнце полное огня. О небо, дорогое небо, как много скрыто в синеве Твоей. За ней все вечно и все ново, там все сокровище души моей. Ты часто взор мой привлекаешь своей беспредельной высотой, и тихо мне напоминаешь свое начало день второй. О небо, дорогое небо, как много скрыто в синеве Твоей. За ней все вечно и все ново, там все сокровище души моей. О небо, дорогое небо, как много скрыто в синеве Твоей. Все вечно и все ново, там все сокровище души моей.